Глава 12. Ася. Прижимаюсь к Жене и понимаю, что век бы так провисела. «Ася!» — хрипит мужчина, обхватив мою попу ладонями. «Я не железный. Пока не скажешь, что эта выдра болотная тут забыла, не слезу!» — уверенно заявляю. Жаров делает несколько шагов, сажает меня на свой стол. «Упс! Ситуация приобретает весьма пикантный оборот. Я не знаю, что она тут забыла». Он поправляет прядь моих волос, прилипнувшую к щеке. «Не верю. Ты лучше скажи, зачем вышла из квартиры». Прикусываю губу. Я соскучилась. Перебираю пуговицы его рубашки. «И подумала, что ты тут голодный будешь». «Ася», — выдыхает Жаров, бросаясь на мои губы. «Время словно останавливается. Мне никогда не было так хорошо с мужчиной. Так сладко и надежно. За всю жизнь я не чувствовала себя настолько важной для кого-то. Мне нужно еще пару дел закончить», — шепчет Женя. «Но пока ты здесь, я не могу думать головой». «О чем ты думаешь?» — провоцирую. Он ухмыляется, но я чувствую его стояк. И вчера чувствовала. Между нами скачут искры, но что-то мешает мне нырнуть в его объятия целиком, без остатка. А ему что-то мешает просто сломить мое сопротивление. Так что слегка отпихиваю мужчину краснее. «Прости, я веду себя некрасиво. Работай, конечно». «Ты всегда так делаешь?» — вдруг спрашивает Жаров, продолжая поглаживать мои бедра. «Как?» — от его ласки только что обретенный самоконтроль снова начинает трещать по швам. «Провоцируешь меня?» «Играешь?» «Соблазняешь?» «Я не верю, что ты не в курсе, что делаешь со мной. Почти стонет». «Я этого и хотела. В курсе». «Тихо говорю, но иначе не могу. Рядом с тобой я чувствую себя иначе. А от мысли, что все это лишь часть фиктивных отношений, мне становится неприятно». И он словно подводит меня к выводу, мягко и ненавязчиво. «Из-за этого в момент близости с тобой я чувствую себя чужой и не могу тебя подпустить, а ты не можешь пойти дальше». «Это не так. Но я так ощущаю, Жень. Он внимательно смотрит мне в глаза. Такой серьезный, взрослый, красивый. Чего ты хочешь, Ася?» Его голос становится ниже. Вопрос застает меня врасплох. «Хочу, чтобы ты был моим». Схлипываю. «В моей жизни ничего своего не было. Даже отец и тот». Женя обнимает меня. «Я твой с самого первого дня», — шепчет, целуя мои мокрые щеки. «Не плачь, пожалуйста. Я паникую, когда твои слезы вижу. Ой, да прям. Так и есть. Не хочу, чтобы ты плакала, и вот еще что. Я никогда прежде не чувствовал себя таким счастливым. Ты принесла в мою размеренную жизнь частичку хаоса, огонек». Жаров протягивает мне платок. «Почему ты так меня называешь?» Без задней мысли сморкаюсь в него. Мужчина смеется. «Вот поэтому и огонек. Озаряешь собой мир вокруг. А я хочу, чтобы твой свет был лишь моим. Я эгоист, Ась, и жуткий собственник». Снова этот серьезный тон, стальной взгляд. И мое сердечко, словно забывшее, что нужно биться. «Может, нафиг контракт, а? Ась», — говорит Жаров, — «стань моей безо всяких фикций». «Ты предлагаешь отказаться от условий договора?» — тихо говорю. «Да, но я жду ребенка от другого», — морщусь. «Это ненормально». «Мы уже это обсудили», — парирует он. «Я хочу детей, и ты нужна мне. Я за эти дни совсем другим стал, полной грудью дышу». «Ладно, тихо говорю. Тогда я отправлю этот контракт в Шрёдер. Но свадьба будет, и от малыша ты не отказываешься, хорошо?» «Да, Не могу поверить своим ушам. Мой секси-доктор только что стал моим реальным женихом. Боже! Я очень рад, Ася. Он крепко меня обнимает. И я лепечу, вдыхая полной грудью. И что теперь? Мне неловко. Но сейчас мне нужно поработать, Огонек. Давай я попрошу Леху отвезти тебя домой. Уверен, тебе нужно многое обдумать. Да, наверное. Но, Жень, я хочу знать, что случилось у тебя с бывшей? Почему она хвостом за тобой ходит? Не знаю. Пожимает плечами и берет контейнер, который я ему привезла. Молчу. Из-под лобья гляжу на мужчину. А он всем довольный усаживается есть. Ты ведь не отстанешь? Он выгибает бровь. Естественно. Плюхаюсь напротив. Лина – дочь подруги моей матери. Одна из тех идеальных девушек, которых мне лет с 25 подсовывали. Приглашали на семейные ужины. Прям отбор невест, смеюсь. Так и было, вздыхает Жаров. Но ни одна из них меня не интересовала. Кому-то удавалось. Он замолкает, хмыкает, на меня смотрит, сомневается. Увлечь меня на пару ночей, но не более. Лина задержалась значительно дольше. Мало конкретики, фыркаю. С ней первой у меня получилось построить подобие отношений, говорит он. Мама радовалась, но я понимал, что чем дольше мы вместе, тем туже удавка на шее. В каком смысле удавка? Не понимаю. Лина быстро заговорила о браке и рождении детей. Они с моей матерью буквально спелись. Каждый совместный ужин планировали свадьбу. А ты ей предложение сделал? Офигеваю. Нет, улыбается Женя. В том-то и дело. «Без меня меня женили. Ты ее не любил?» «Нет». Он откидывается в кресле, смотрит внимательно. «Рядом с ней я ничего не чувствовал. Поначалу думал, что прошло слишком мало времени. Но постепенно, увязая в этих отношениях, обещаниях, что не мог сдержать, я понял, что все с точностью до наоборот. Так Жаров в самом деле искал любовь, и, не найдя ее, отгородился и погряз в работе. Сердце переполняет неведомое мне ранее чувство. Встаю, обхожу стол и крепко обнимаю мужчину. «Мне жаль, что ты все эти годы был один», — выдыхаю, «и не испытал того самого чувства. Лучше поздно, чем никогда», — шепчет Женя, привлекает меня, буквально роняет к себе на колени. «В смысле? То самое чувство?» «По-моему, я влюбился в тебя, Ась». Сердце сильно бьется в груди. Гляжу в синие глаза мужчины, тону в их глубине. Еще рано о таком говорить. Ни с одной женщиной я не чувствовал себя так. Как? Обвиваю руками его плечи. Так хорошо. С одной стороны спокойно, а с другой желаю ее всем сердцем. «Ты хочешь меня?» лепечу. «Да, чувствую, как хватка мужчины становится сильнее. Жаров прижимает меня к себе, смотрит в глаза. Тогда почему вчера? Ты же мог?» От волнения забываю, как слова соединять в предложение. «Не знаю», — задумчиво произносит Женя. «Просто не мог. Ты такая была беззащитная. Это было бы свинство с моей стороны. А я была не против», — шепчу. «Знаю, я сам безумно хотел тебя, Ась, и сейчас хочу. Я чувствую», — хихикаю, — «и могла бы помочь. О чем я думаю, Боже?» Но хитрая улыбка на красивых губах Жарова красноречивее любых слов. «И что мне делать? Проявить инициативу или...» «Блин, я не понимаю». «Всем привет!» Дверь распахивается в тот момент, когда уже почти кладу ладонь на ширинку Жени. Заходит мужчина, светловолосый, высокий, в сером костюме. «Опачки! Я не вовремя?» «Все нормально», — вздыхает Жаров. «Ася, это Алексей, мой юрист и хороший друг. Леха, это Ася». Тот прищуривается, а мне становится стыдно за то, в какой ситуации нас застали. Отвезешь ее домой? Жаров пресекает все мои попытки слезть с его колен. Я могу позже зайти, продолжает улыбиться юрист. Но момент снова упущен. Честно говоря, сейчас мои мысли кажутся мне неприемлемыми. Я ведь и правда хотела ублажить Жарова тем самым способом. Ладно, я поеду тогда, бурчу, хватая сумку. До вечера, Жень. И не задерживайся, пожалуйста. Постараюсь, Огонек. Он привлекает меня и целует. Мне пора. С огромным трудом отрываюсь от своего мужчины. Он мой. Божечки, мне сначала нужно это осознать. Лёх, договор можешь уничтожить, говорит Женя. Как скажешь, ухмыляется юрист. И следа не останется. Спасибо. Пока. Прощаюсь с мужчиной, он нежно улыбается в ответ. Алексей оказывается весьма приятным молодым человеком. Он ведет ненавязчивую беседу, а я схожу с ума от переполняющих эмоций. Это все по-настоящему. Ты изменила жизнь Жарова, говорит Алексей, усаживая меня в машину. Я не ожидал, честно говоря. И я тихо говорю. Береги его, вдруг заявляет юрист. Женька хороший мужик. Редко такого встретишь. Честный, трудолюбивый, порядочный. Только вот девки всегда вились вокруг него не очень качественные. Молчу. Но ты его зацепила. Вот прям за яйца схватила. Ржет Алексей. Видела бы ты его на переговорах. Просто зверь. Он никогда так агрессивно себя не вел. Я ничего не сделала. Для мужика нет ничего важнее своей семьи. Женщины, ради которой он свернет горы. Жаров всегда был хватким, но огня ему не хватало. Искры. Мой огонек. Но появляешься ты, и он меняется, как по щелчку пальца. Линка его не могла растормошить никак. Истерики закатывала. Прям истерики? Офигеваю. Да, говорила, что Женьке нужно быть активнее, агрессивнее. Но она не вдохновляла его так, как ты. Я ничего не делала. И не нужно, ты просто есть. Так, приехали. Ключ с собой? Конечно, выпаливаю. Спасибо, что подвезли, Алексей. Зови меня Лёша, смеется мужчина. Моего брата так зовут, улыбаюсь. Так, мне сказано тебя до квартиры довести. Зачем? Насупливаюсь. Жаров переживает. Погнали. Он щелкает замком машины, затем обходит ее и открывает мне дверь. Лёша и правда провожает меня до квартиры. Все, теперь Женька может быть спокоен. Дверь закрой только получше. Но почему? Хлопаю ресницами. Здесь мне ничего не угрожает. Юрист вздыхает. Твой бывший ведь Глеб Каширин? Угу. Так вот, по просьбе Жарова я кое-что нарыл о нем. Этот, как все говорят, меценат, на деле не так уж и богат. И крепко сидит на крючке у бандитов. Зачем ты мне это рассказываешь? Просто будь начеку. Жаров много работает, а деловые партнеры Каширина могут использовать грязные методы, чтобы выбить денежки, которые им Глеб должен. Вы долго встречались, тебя точно с ним видели. Замираю. О, нет. Бандиты? Глеб имеет дело с мафией? Мамочки, ты не паникуй, просто будь начеку. Дверь незнакомым не открывай. Ты, девочка, умная, справишься. Почему ты за меня так волнуешься? Потому что я друг твоего мужика, Ась. Это нормально. Жаров, конечно, будет не в восторге, что я рассказал, но предупрежден, значит, вооружен, ведь так? Да, спасибо. Лёша уходит, и я крепко запираю квартиру. Уже не стоит современная сигнализация, так что в его доме чувствую себя в безопасности. А вот от Глеба не ожидала. Он, конечно, подонок, но долги, бандиты – это слишком даже для него. До глубокого вечера я пытаюсь прийти в себя. Тревога проходит, но волнение нарастает. Мы теперь пара, и что мне делать? Я стану его женой. Настоящей. На губы лезет улыбка. Не могу сдержаться и звоню Аньке. Рассказываю, что произошло за последний день. За разговором с подругой коротаю вечер. Готовлю ужин из того, что есть в холодильнике. Время тянется медленно, а я понимаю, что безумно соскучилась по своему доктору. Смотрю телевизор, поглядываю на мобильный. На город опускается ночь. Где же он? И словно ответ на мой немой вопрос, звонит мобильный. «Женя?» – спрашиваю. «Да, Огонюк». Его голос звучит устало и напряженно. «Боюсь, сегодня я заночую на работе».